Глава 32. 4 месяца спустя. Маша. Мне кажется, я совершила ужасную ошибку. Признаюсь Пете, наблюдая, как Илюша весело собирает пирамидку. Я познакомила их около 3 месяцев назад и совсем не жалею. Илье сразу понравился Пётр. Это было видно потому, с какой легкостью он стал играть с ним и пошел на руки. Не успела оглянуться, а Илюша уже рисует для Пети картинки и радуется каждой встрече. Со стороны Петра отношение было еще лучше. Ни один поход в магазин не обходится без покупок для моего сына. А еще теперь мы каждые выходные ездим в развлекательный центр, парк или еще куда-нибудь. Наши отношения стали развиваться стремительно. И хоть мы еще не съехались, Петр уже взял на себя огромную ответственность. Мужчина, о котором я и мечтать не могла, полностью окружил нас своей заботой, даже в финансовом плане. Я уже и забыла, когда последний раз сама ходила в продуктовый магазин и оплачивала свои покупки. В общем, Пётр оказался замечательным мужчиной. Даже на ворчливую Риту он произвел впечатление. Подруга до сих пор восторгается им и по-доброму завидует. Хоть я и молчу, но точно знаю, что у нее тоже кто-то появился. Просто она пока не готова поделиться этим секретом. «О чем ты?» — спрашивает Петя, дорезая огурцы в салат. «Не стоило врать Герману. Ты был прав». «Да, Петя знает, о чем я говорила с бывшим мужем. Спустя неделю после этого разговора он честно сказал, что я поступила неправильно. Я и сама это поняла. Не нужно было врать. Хотела отомстить Герману и обезопасить себя, но в итоге наказала сына. Илья точно не заслужил этого. Он имеет право на отца, даже если бывший муж изменил мне». «Маш, ты еще можешь все исправить. В конце концов, я понимаю, почему ты так поступила, и совершенно не осуждаю. Только тебе решать, что делать дальше». Перевожу взгляд на Петю и умиляюсь. Взрослый мужчина, состоятельный. Собирается открывать собственное дело, но ему так идет фартук с какими-то аляпистыми цветами. Он выглядит невероятно привлекательным, когда увлечен готовкой. «Спасибо, Петь. Ты очень меня поддерживаешь», — улыбка расцвела на лице. «Конечно. А как иначе? А если ко мне переедешь с Ильей, то еще больше заботиться буду». Петя попытался пошутить, а я чуть чашку на стол не уронила. Снова он о переезде заговорил. Уже не первый раз предлагает, и я вроде бы не маленькая девочка, но постоянно в холодный пот бросает от этой темы. Мне все время кажется, что еще слишком рано. Я вроде бы и не ханжа, и у нас уже были совместные ночи, очень жаркие, но это совсем другое, нежели жить вместе. «Маш, ты подумай об этом. Если согласишься, я квартиру побольше куплю, а еще лучше дом в пригороде, чтобы у Ильи своя комната была», — огорошивает меня Пётр. Он поворачивается ко мне с самым серьезным выражением лица, а мне хочется спрятаться под стол. «Я не тороплю тебя, но мы можем хотя бы попробовать». «Конечно, можем», — пищу в ответ. «Мне страшно, что со временем моя история повторится». Давно надо было признаться. Нельзя было молчать о своих страхах. Я ведь прекрасно понимаю, что, окажись на месте Пети, у меня было бы много сомнений в партнере. Тайны никогда ни к чему хорошему не приводят. Может, он уже надумал, что я с ним только от одиночества, хотя это не так. Я тоже хочу любить, хочу настоящую семью, но мне страшно. Смотрю на Петю, а он совсем не похож на Германа, и это к лучшему, но почему-то на душе все еще страшно. Даже не так, в душе огромная дыра. Хочется рассказать бывшему мужу о сыне, но поверит ли он теперь? Денег мне от него не нужно, только бы к сыну приходил, хотя бы иногда. Одновременно с этим мне страшно, что Герман решит забрать у меня сына. У него деньги, связи, недвижимость. У меня тоже есть квартира и стабильная работа, но в сравнении с бывшим мужем это пыль. «Маш», — Петя присел на корточки рядом со мной, «скажи, что тебя тревожит? Я ведь не слепой дурак. Поговори со мной, и мы обязательно все решим». В его глазах столько любви и заботы, что я готова утонуть в них. Пожалуй, пора рассказать все как есть. «Мне страшно, что Герман отнимет у меня сына. А еще Мне страшно, что рано или поздно ты изменишь мне». Как ни странно, но Пётр не разозлился от моих слов. Наоборот, он выслушал и спокойно произнес: «Во-первых, никто не собирается отдавать Илью. Но если он захочет принимать участие в его воспитании, то и против не будем. А во-вторых, твой страх связан с плохим опытом и отсутствием доверия. Надеюсь, со временем я смогу убедить тебя в своей верности и искренности». «И откуда ты такой взялся?» «Какой? Слишком идеальный». Быстро пообедав, мы собрались поехать в город, погулять по торговому центру, а вечером зайти к Рите на чай с тортом. Только когда мы подъехали к развлекательному комплексу, Пете неожиданно позвонили по поводу аренды помещения. Так как это был лакомый кусочек в центре города, который неожиданно передумали арендовать другие клиенты, он просто не смог отказаться. Договорились, что мы с Ильей пару часов погуляем, а потом Петя к нам присоединится. Я сразу повела сына в развлекательный центр. Мы уже бывали здесь несколько раз, поэтому Илья сразу побежал к полюбившимся горкам и батутам. Спустя 2 часа Илья вымотался. Я решила спуститься на этаж ниже, в детское кафе. Как раз позвонил Петя и сказал, что скоро подъедет. Я, улыбаясь, держала сына за руку и не заметила, как нам навстречу идет бывшая свекровь с ворохом пакетов в руках. Мы замерли друг напротив друга. Ее торжествующий взгляд прошел по мне, а потом она перевела его на Илью и обомлела. Конечно же, она все поняла, ведь он даже в таком возрасте копия своего отца. Хорошее настроение вмиг улетучилось, а оживленный торговый центр стал раздражать шумом голосов. Я не могла сдвинуться с места, пока сын не стал конючить. Словно очнувшись, быстро подхватила его на руки и умчалась в сторону выхода. Бежала, не оглядываясь, а Илья словно понимал, что сейчас не время хныкать. Притих, крепко прижавшись ко мне. День для меня оказался испорченным. Никакие походы по магазинам и кафе уже не интересовали. Поэтому, когда Петя приехал за нами, мы дружно отправились к нему домой, по пути захватив сладостей. Он ничего не спрашивал, позволив мне осмыслить произошедшее. Владлена Игоревна выглядела очень шокированной. Бывшая свекровь никогда меня не любила. И что она решит делать со своим знанием, неизвестно. Может, это и к лучшему. Теперь она все расскажет Герману, и мне больше не придется лгать. Чутье подсказывало, что теперь придется ждать беды, и оно не подвело. Рита позвонила ближе к вечеру и сказала, что мне лучше подняться к ней одной. Судя по голосу подруги, вопрос не терпел отлагательств. Я зашла в ее квартиру и заметила пару мужской обуви. Подруга выглянула из кухни мрачнее тучи, а следом за ней в проходе появился Герман. «Вам нужно поговорить», — тихо произнесла Рита. «Я побуду в спальне». Шок смешался с ужасом. «Как? Уже? Герман знает? Почему Рита пустила его? Я так и замерла, не зная, как реагировать на появление бывшего мужа. Этажом ниже меня ждали сын и Петя, а здесь я будто оказалась в прошлом или дурном сне. На автомате прошла на кухню, даже не разуваясь. Герман последовал за мной, и я не видела в его глазах осуждения или злости, скорее растерянность. Он пришел сюда за ответами, в этом я была уверена на все 100%. «Почему ты соврала об измене, я могу понять». Он заговорил первым, совсем тихо, почти шепотом. «Но почему ты не сказала о сыне?» Он, наконец, решился поднять на меня взгляд. «Испугалась и до сих пор боюсь. Мне не стыдно признаться в этом, как и смотреть на мужчину, которого я считала когда-то самым родным». «Меня?» — удивился Герман. «Боюсь потерять сына. Боюсь, что ты захочешь забрать его. Но между нами это все равно ничего не изменит. Я уже один раз слепо доверяла тебе. Ни к чему хорошему это не привело». Герман молчал. Мои слова не вызвали бурю эмоций. Он вообще никак не отреагировал. Мы оба молчали, не зная, что еще можно сказать. Из коридора послышался звук открывшейся двери, а следом и тяжелые шаги. На кухню вошел Петя с Ильей на руках. Сын крепко обнимал его за шею одной рукой, а в другой держал новенькую игрушку. Герман замер, будто и не дышал, разглядывая сына. А вот Илье он был совершенно неинтересен. Он лишь на секунду оторвал голову от плеча Пети, а потом снова вернулся в прежнее положение. Ситуация максимально неловкая. Даже Рита пришла на кухню и смотрела на все с долей ужаса. «Мне пора», — неожиданно произнес бывший муж. Я ожидала услышать многое, но точно не эту фразу. Не успела оглянуться, а он быстро ушел, даже не попрощавшись. И если бы не сын, Петя и Рита, наверное, я бы разрыдалась от такого безразличия к нашему сыну. Все это так странно. Я уже точно не вернусь к нему. Я люблю другого и уверена, что это взаимно. Но все равно ждала другой реакции на маленького ребенка. Когда-то мы так хотели стать родителями, увидеть наше продолжение в маленьком человеке, и вот как все обернулось. Мы давно чужие, но меня больше это не беспокоит.